Глава 28. Флетч открыл заднюю дверцу арендованного черного седана. «Уолл сказал, что следует поехать с вами в торговый центр?» Дорис Уиллер дружески кивнула ему. «Отлично». Он нашел Уолша без пальто и галстука на тротуаре у отеля. Ледяным тоном, словно цедя слова, Уолш сообщил, что согласен встретиться с Редерик Эрботтом и Майклом Джи Хенриганом, если Флетч полагает, что это необходимо. «Мне сесть впереди?» Женщины Дорис Уиллер и мисс Салливан занимали практически все сиденье заднее. Шофера автомобиля Флетч видел впервые. «Нет-нет», — возразила Дорис Уиллер, — «места вам хватит. Зайдите с другой стороны». Флетч обошел машину, открыл дверцу, сел, потеснив высокую, коротко стриженную, с большим носом мисс Салливан. В итоге она оказалась посередине, и ей пришлось поставить ноги на возвышение, под которым проходила труба глушителя. В таком нелепом положении она напоминала большую собаку, посаженную в маленькую конуру. «Мы не знакомы?» — обратился к ней Флетч. «А я Флетчер». Мисс Салливан холодно кивнула. «Салли». Автобус с командой кандидата отвалил от тротуара. За ним последовал автобус прессы. Тронулись с места легковушки добровольцев и микроавтобусы телекомпании, формируя караван. «Пристраивайтесь за вторым автобусом», — скомандовала водителю Дорис Уиллер. У выезда на улицу образовалась пробка. Швейцар отеля пытался остановить проезжающие машины, чтобы освободить путь каравану. Но водители Фармингдейла не прониклись почтением к его золотисто-зеленой униформе. А потому улицу огласили автомобильные гудки. Местные избиратели желали без промедления ехать по своим делам. Зеленый мустанг добровольца и синий пикап вклинились между арендованным черным седаном и вторым автобусом. На заднем бампере пикапа наклейка с надписью «Погуди за Аптона». Водитель нажал на клаксон. «Перестаньте», — осадил его Дорис Уиллер. «Я слышал, утром вы не поладили с местной журналисткой?» Флетч повернулся к мисс Салливан. «Корова!» — фыркнула та. «Она нагрубивала вам или что?» «Тупица!» «Я же велел вам пристроиться за вторым автобусом», — обратилась Дорис к водителю. Автобусы и автомобили остановились на красный свет. Водитель посмотрел на Дорис Уиллер в зеркало заднего обзора, не пытаясь обогнать зеленый мустанг и синий пикап. Да и стояли машины бампер к бамперу. «Чем она вас оскорбила?» — спросил Флетч. «Все интервью с мисс Уиллер планирую я». «Ей не требовалось интервью. Она лишь хотела побыть рядом, понаблюдать, послушать. В это утро у нас не было времени для таких, как она. И в дальнейшем не навязывайте нам своих протеже, Флетчер. Не лезьте не в свои дела». «Мои дела, как вы изволили выразиться, избирательная кампания в целом. И грести мы должны в одну сторону». «Тихо, тихо», — Дорис Уиллер похлопала Салли по коленку. «Мистер Флетчер работает на нас, и мы рассчитываем на его помощь. Вы же приложите все силы, чтобы помочь нам, не так ли, мистер Флетчер?» Даже в этих вроде бы вежливых фразах чувствовались командные нотки. Зажегся зеленый свет, и караван двинулся дальше. «Да обгоните эти две машины!» — взялась за старо Дорис Уиллер. «Автобусы никуда от нас не денутся, мадам!» «Я сказал, обгоните их!» Вновь водитель глянул в зеркало заднего обзора. На главной улице Фармингдейла черный седан вывалился из каравана на полосу встречного движения. Приближающийся желтый кадиллак взвизгнул тормозами. Сзади в него врезалась Хонда. Черный седан вернулся в свой ряд уже впереди пикапа, но за зеленым мустангом. «Сумасшедший!» — бросил Дорис Уиллер. «Обгоните эту машину!» «При первой возможности», — пообещал водитель. «Оставьте эти разговоры!» — отрезала Дорис Уиллер. «Делайте, что вам говорят!» Они миновали центр Фармингдейла, и встречных машин заметно поубавилось. Водитель вновь выехал на полосу встречного движения, обошел мустанг и вклинился между ним и автобусом прессы. «Местных журналистов надо гладить по-шорстке», — продолжил Флетч. «Сегодня Джуди Надич пишет для Farmingdale News, а через 3 года может стать обозревателем Вашингтон-Пост. Через 3 года она будет стирать ползунки и готовить обед своему толстому мужу», — возразила Салли. «Не пойму, о чем вы говорите?» — вмешалась Дорис Уиллер. «Да глупой крови, что заявилась к нам этим утром». «Какой именно?» «Ну, той, что улыбалась. Она думала, что разрешение Флетчера откроет ей все двери. Показала мне какой-то листок с нацарапанными на нем словами». Салли фыркнула. «Думала, что эти слова что-то да значат». «Вы послали ее к нам, Флетчер?» «Она могла стать вам другом на всю жизнь. Для молодой журналистки не часто выпадает шанс написать статью о жене кандидата в президенты. Эта статья могла бы послужить трамплином для ее карьеры». «А ранее вы участвовали в избирательных кампаниях, Флетчер?» — спросила Дорис Уиллер. «Нет, мадам». «До сих пор не могу понять, почему Кэкстон взял вас?» «Чтобы делать ошибки, мадам», — без запинки ответил Флетчер. «Чтобы придать компании ауру юности и любительства». Дорис злобно глянула на него. «Ну и потом, чтобы меня могли обвинить во всех недоработках и уволить до первичных выборов в Пенсильвании и Калифорнии. Чтобы я согрел место для Грэхэма Кидвелла». Теперь Салли смотрела на него, как на котенка, перевернувшего блюдце с молоком. «Ну, чтобы отправить меня домой на автобусе». Они выехали на автостраду, вновь повалил снег. «Из чего это Уолш решил обратиться к вам?» — добавила Дорис Уиллер. «Я знаю, как управляться ксероксом. Мне известно, что в армии вы оказали моему сыну важную услугу», — Дорис поправила пальто. «Но, откровенно говоря, не могу взять в толк, зачем вы понадобились ему сейчас?» Водитель ехал так близко от автобуса прессы, что стекло постоянно обдавало грязью и песком, вылетавшими из-под задних колес. Дворники работали с максимальной скоростью. Всю машину, даже заднее стекло, забросало грязью. «Сумасшедший!» — заорала на водителя Дорис. «Сбросьте скорость! Отстаньте от автобуса!» «Но я не хочу, чтобы кто-то вклинился между нами», — ответил водитель. «Сумасшедший! И где только парень нашел такого водителя?» «Свободное время, когда я не вожу идиотов, я пожарник», — пояснил водитель. Глаза Дорис вылезли из орбит. «Что ж, считайте, что вас выгнали с обеих работ». Салли достала из сумочки ручку и блокнот, сделала пометку. В зеркало заднего обзора водитель посмотрел на Флетчера. «Что ж», — Дорис откинулась на спинку сиденья, — «давайте подумаем, чем же вы можете нам помочь». Флетч постарался показать, что он весь внимание. Еще со школы он знал, что учителям и лекторам это всегда по нутру. «Мой муж Флетчер легко поддается чужому влиянию. Он умный и энергичный, ну кто с этим спорит? Но постоянно интересуется мнение окружающих. Видите ли, он всегда сомневается в собственных суждениях». «А слушает, что говорят союзники?» — предположил Флетч. «Он слушает всех. И особое впечатление производит на него последняя услышанная идея». «Чего бы она ни касалась», — вернула Салли. «Такой он впечатлительный», — изобразил удивление Флетч. «Я знаю его больше 30 лет. С той поры, как умерла Барбара?» Дорис уставилась на него, словно он громко пукнул. «Какая Барбара?» «Ну, неважно». «Я понимаю, вам льстит внимание губернатора, его интерес к вашим мыслям». «Ну, конечно». «И эту ерунду, я про новую реальность, он почерпнул от вас». «Ну, не совсем. Молодежь считает особым долгом дискредитировать устои нашего общества». «А что в этом плохого?» «Политически это самоубийство. Как я и сказала вчера вечером, разрушить их невозможно. И это единственная реальность». Водитель сбавил скорость, и разрыв с автобусом увеличился. Добровольцы не решались обогнать машину, в которой ехала Дорис Уиллер. «Беда Кэкстона в том, что он не всегда представляет себе последствия», — того или иного шага, и зачастую не знают, к чему приведут его высказывания. Утром я долго беседовал об этом с Эндрю Эсти. Правда? Салли кивнула. Рассказала ему о моем дедушке-проповеднике из Небраски. Дорис Уиллер повторила рассказ о дедушке и Флетчу. И именно его сын, отец Дорис, нашел местонахождение нефти. Флетч перестал слушать. Этому он тоже научился еще в школе. Микроавтобус NBC TV News вывалился из карафана и начал обгонять машину Дорис Уиллер. «Прибавь газу!» — крикнула она водителю. «Мы отстаем от автобусов!» Черный седан помчался на перегонки с микроавтобусом NBC. «Как хорошо!» — вздохнул Флетч. «Всегда мечтал сняться в Бен-Гуре!» «Сумасшедший!» — отреагировала Дорис Уиллер. Микроавтобус CBS держался следом за микроавтобусом NBC. Микроавтобус NBC начал обходить машину Дорис Уиллер справа. Теперь седан забрасывали грязью с двух сторон. «В разговоре с Кэкстоном нужно проявлять осмотрительность», — повела Дорис. «Ваша работа — оберегать его, даже от самого себя. Избирательная кампания — не прогулка по летнему саду». Разрыв с автобусами увеличивался и увеличился. «А что вы думаете об этих убийствах?» — спросил Флетч. «Вы имеете в виду женщин?» — спросил Дорис Уиллер. «Вы, стало быть, в курсе?» «Ну, естественно». «И есть ли какие-нибудь предположения на этот счет?» Поворот к торговому центру начинался на вершине небольшого холма. Так как двигался караван с приличной скоростью, при прохождении поворота могли возникнуть сложности. Так, собственно, оно и произошло. Зеленый мустанг просто проскочил мимо, и теперь ему предстояло преодолеть немало миль до ближайшей дорожной развязки. «Нет, предположений у нас нет», — ответила Дорис, — «и не наше это дело. Убийствами должна заниматься полиция». Автобусы уже замерли на автостоянке торгового центра. Собравшаяся толпа, 2 или 3 тысячи человек, топтались в мокром снегу, ожидая появления кандидата. «А почему нас не сопровождает полиция?» «Чего только не хватает избирательной кампании, так это полицейского расследования», — ответила Салли. «Вы не верите в закон и порядок?» Салли наградила его презрительным взглядом. Водитель остановил машину на приличном расстоянии от автобусов, посреди самой большой лужи, и замер. Похоже, он не собирался открывать дверцы своим пассажирам. Дорис открыла дверцу сама. «Какая грязная машина!» «Не волнуйтесь», — пробормотал водитель, — «больше вы ее не увидите». «Я же сказала, что подам на вас жалобу». Дорис Уиллер вылезла из кабины. «Вы можете быть женой президента Соединенных Штатов», — прокричал вслед водитель. «Ну, Фармингдейле, вы старая корга!» Салли последовала за Дорис Уиллер. Флетч вышел с другой стороны. «Из-за вашего мужа я голосовать не буду», — не унимался водитель. «Нечего делать в Белом доме, если его жена такая сука». Седан рванул с места, окатив их грязью. «Мой бог!» — Дорис Уиллер посмотрела на заляпанную юбку. На внушительных размеров лужу, в центре которой они стояли, на удаляющуюся машину. «Мы же взяли машину на целый день, он не может бросить нас здесь!» Флетч наблюдал, как арендованный седан повернул к автостраде. «Как видите, может, что он, собственно, и сделал».